мне застряла бессудержным стоном. И солнце лучи, распластавшись над серыми льдами, встают миражом испарений над сим Вавилоном. Куда-то успеть я пытаюсь, но не успеваю. Стою под мостами и падаю на мостовые. И кружат черные листья и медленно тают. Сияние проспектов нелепые черные льдины. Я знаю, что сейчас будет лето. Всего лишь секунду, и вот наполнится розовым светом улица Верхних Вод. Вот кто-то раздавленный кровью на лужах асфальта случайно природе раскрыл потаенный секрет. Но толпа, сбитая заборы и делая сальто, восходят как пьяные статуи на парапет. Кому посчастливится стать в этом городе сильным, кто лапри пошнет для смерти, распустит листочки, как ветки магнолий, как нежные пестики лилий и прочих весенних растений распухшие почки. Я знаю, что сейчас будет лето. Всего лишь секунда, и вот наполнится розовым светом улица Верхних Вод. Он плачет, распахнул, улыбаясь веселому ветру и радуясь синему небу, как сонный младенец. Должно быть, учуял, что к нам приближается лето. Носками ботинок подкинул дрожащие тени. Свернулся белок и питалась ольховая краска. Кому посчастливится стать в этом мире героем? На смерть улетает до марта на старых салазках. Трава зеленеет, насытившись вешней водою. Я знаю, что сейчас будет лето. Всего лишь секунда, и вот наполнится розовым светом улица Верхних Вод.